заскрежетал в замке ключ, Чонкин очнулся от своих праздных мыслей. Дверь отворилась, в проеме появился Свинцов, сильно вооруженный. На боку, в парусиновой кобуре, висел у него наган, в руках он держал винтовку. «Выходи», — сказал Свинцов Чонкину и мотнул головой. «На расстрел», — обреченно подумал Чонкин, но на всякий случай спросил, «а шинельку взять можно?» Он так думал, что если на расстрел, то шинель навряд ли дадут. Зачем же хорошую вещь зря дырявить? «Возьми», — сказал Свинцов. Кроме шинели он взял и пустой вещмешок. Если не на расстрел, тоже авось пригодится. Во дворе тюрьмы стояла телега, запряженная гнедой низкорослой лошадкой. В телеге было набросано сено. Свинцов взъерошил сено, кинул в него винтовку и кивнул Чонкину. «Залази». Чонкин послушно залез, примостился сзади, поджав ноги по-азиатски. Свинцов сел на облучок, поерзал, устраиваясь поудобнее, разобрал вожжи и концом их слегка хлестнул лошадь. Лошадь вздрогнула и лениво пошла. Телега заскрипела, застучала колесами по булыжнику и выкатилась на улицу через никем не охраняемые ворота. Вскоре выехали из города. За третьей деревней пошла желтая унылая степь, отороченная вдалеке стеной поблекшего леса. «Эй, парень!» — обернулся Свинцов. «Ты там еще не озяб?» «Не», — сказал Чонкин, — «ничего». Он сидел, нахохлившись, спрятав руки в рукава. «А ты побегай, погрейся», — предложил Свинцов. «Неохота». «А чего ж неохота? Вишь ты, как озяб, нос даже совсем посинел. Пробежись, — говорю, — а то, покуда до места доедем, околеешь совсем». Чонкин хотел спросить, до какого места они должны доехать, но промолчал. А Свинцов, пытаясь увлечь его личным примером, соскочил на землю и побежал рядом с телегой, похлопывая себя по бокам. «Ох, как хорошо-то, как здорово! — восклицал он. — Прямо вот чувствуешь, как кровь по жилам бежит. Ух, хорошо!» Но Чонкин и на это ничего не ответил, даже и не посмотрел на Свинцова. И тот, сознавая напрасность своих усилий, опять вскочил на ходу в телегу и сердито сопел, отдуваясь. Они уже приближались к лесу, когда до слуха Чонкина донесся знакомый звук. Он сначала не обратил на этот звук никакого внимания, но потом встрепенулся и стал, глядя наверх, крутить головой. Далеко на горизонте он увидел маленькую точку. От этой точки и шел звук. «Самолет!» — мысленно ахнул Чонкин, но тут же сам себя осадил, вспомнив, как однажды принял за самолет комара. Теперь он не верил ни своим глазам, ни предчувствиям. Он зажмурился. Но звук продолжался. Более того, с каждой секундой он нарастал и становился все более мощным.